Глава 46. Непредвиденное препятствие. Все опять погрузилось во мрак. Наступила тишина, нарушаемая слегка журчанием воды. Затем и его не стало слышно. Видимо, дождь наверху прекратился. Но что делать дальше? Страх не давал журналисту выйти из своего укрытия. Тем более, что сейчас он сделал для себя неприятное, хотя не совсем блещущее новизну открытие. Шаровые молнии норовят ужалить металлические предметы или источники электричества. А он никак не мог выкинуть мобильник. «Нужно любым способом успокоиться», — судорожно размышлял Павшук, — «иначе рехнусь и буду заживо погребен». Он сделал несколько дыхательных упражнений и стал настойчиво внушать себе. «Я спокоен, я спокоен». Самовнушение дало положительные плоды. Дыхание постепенно пришло в норму. Сердце уже не скакало бешеной лошадью, теперь только вперед. Сколько же он пробирался в потьмах? Полчаса, час или два с лишним часа? Темная масса времени превратилась в вечность. И чем дальше Владимир двигался вперед, тем сильнее нарастала паника. Да будет ли конец тоннеля? И какое расстояние он прошел? 300 метров? 500? Не менее километра? Левую руку он постоянно держал перед собой, чтобы не наткнуться на какие-либо невидимые препятствия. Только иногда экономно подсвечивал путь мобильником. Слабым утешением оставался по-прежнему едва уловимый сквознячок, дувший издалека. В какой-то момент послышался звук, напоминающий трепыхание тряпки на ветру. Это приободрило. Он двинулся вперед. Внезапно левая ладонь столкнулась с чем-то шершавым и округлым. Он опять включил мобильный телефон и с изумлением обнаружил деревянную решетку. Она полностью преграждала путь, и за ней проход расширялся до 4 метра. Высота прохода равнялась примерно 2,5 метрам. Решетка из длинных округлых жердин в местах сочленения крепко связывалась кожаными ремнями. Павшук принялся обследовать преграду. Тщетно. В ячейке решетки еще могла бы пролезть голова, но не тело. Развязать же ремни не представлялось возможным. Они стягивались намертво, и кожа от старости задубела. Такой способ крепления поначалу казался странным. Почему бы дерево не скрепить гвоздями? Но теперь журналист уже не сомневался. Вся аномальщина на гряде связана с местными почвами, богатыми железом. Именно они порождают различные электромагнитные явления. Шаровые молнии и огненные столбы. И именно из-за них у человека может разболеться голова, возникнуть галлюцинация или необъяснимая паника. И тот, кто сделал решетку, отлично знал, что она не привлечет тех же электроголубых убийц. Павшук посветил далее. Тусклый лучик разряжающегося мобильника с трудом резал густую темноту, и нужно было экономить зарядку. Насколько можно было различить, далее шел короткий коридор. Его стены неведомые строители выложили красным кирпичом, который от старости и сырости был весь в щербинах и трещинах. В конце коридора проглядывала большая пустота. Видимо, там находилось обширное помещение. Но как туда пробраться? Владимир в отчаянии застонал и опустился на корточки, облокотившись на решетку. Нужно было что-то предпринимать, но его неодолимо смаривало от усталости в сон. Недовольно бурчал и голодный желудок.